Глава 13. 24 сентября 1943 года. В одном из помещений комендатуры на первом этаже царила полумгла. Окна с решетками были задернуты тяжелыми шторами, обстановка строгая, солидная, дубовый письменный стол, стулья с витыми ножками, шкафы из ценных пород дерева, в углу сейф, портрет фюрера на стене. Рядом Генрих Гиммлер, правая рука Гитлера, рейхсфюрер СС. Неподалеку прогремел взрыв, комнату тряхнуло, зазвенели стекла. Снаружи ключом открыли дверь, вошел мужчина в мундире СС, заперся. Он испустил глубокий вздох, бросил фуражку на стол, подошел к окну, отогнул штору. Был поздний вечер, стемнело 2 часа назад. На календаре пока еще 24 сентября 1943 года. На востоке рвались снаряды, отчетливо работал крупнокалиберный пулемет. Зарево осветило крючковатый нос, хищные скулы, знаки различия штурмбанфюрера СС. В паре кварталов снова рвались снаряды. Мужчина поморщился, задернул штору, проверил, чтоб не осталось щели. Устало опустился на стул, включил настольную лампу. Мглистый свет озарил обстановку кабинета, посеревшее от усталости породистое лицо. Все пошло не так, как планировалось. Надежды рушились. Непобедимая германская армия с боями откатывалась на запад. Большевистские орды висели на хвосте, не сбавляли темп наступления, заходили с флангов. На севере крупная группировка русских в любой час могла нанести удар, и тогда обороняющийся Смоленск оказался бы в клещах. Это уже происходило. На севере тоже рокотало. Авиационные налеты шли волнами, крушили германскую оборону. Артиллерия работала, не замолкая. Времени не оставалось. Через час русские войдут в Смоленск, через 2 перекроют пути отхода на запад. Штурмбанфюрер вскочил, подошел к сейфу, загремел связкой ключей, отворилась тяжелая дверца. Он сел на корточки, выволок из нижнего отделения тяжелый кожаный саквояж. Материал изделия был добротный, мог служить десятки лет. Саквояж запирался на замок маленьким серебристым ключом. Скрипнуло запирающее устройство, саквояж раскрылся. Штурмбанфюрер придвинул настольную лампу, шире раскрыл саквояж. От блеска заребило в глазах. Содержимое не тускнело. Не тот товар. Саквояж на 2/3 был набит ювелирными изделиями. Кольца, серьги, колье, брошки, перстни, золото, платина, серебро. Изделия попроще, но тоже чертовски дорогие. Бусы из янтаря и жемчуга, поделки из полудрагоценных камней, браслеты из редких минералов, даже компактная малахитовая шкатулка с тонкой резьбой. Он погрузил руку в содержимое саквояжа, стал задумчиво перебирать изделия, достал золотой зуб, поднес к свету, усмехнулся. «Где тот еврей, у которого перед расстрелом его вырвали?» Подобных случаев было много. Немцы — люди рачительные, не пропадать же добру. Коллекцию штурмбанфюрер собирал почти 2 года. Не все удавалось прикарманить, но часть награбленного все же оседала в сейфе. В этом не было ничего зазорного, многие офицеры этим занимались. Евреи сами все отдавали, лишь бы не расстреляли. Наивные люди. Упорядочить все это добро не было времени. Саквояж наполнялся, все лежало навалом, но ничего не портилось. Он снова забрался в сейф, вынул Вальтер. Покопался еще, извлек глушитель, прикрутил к стволу. Проверил обойму, поставил пистолет на предохранитель и положил поверх содержимого сейфа. Поколебался, вынул из письменного ящика стилет в ножнах. Полюбовался, потрогал острие, кончиком пальца провел по 4-гранной поверхности. Рукоятка удобно лежала в руке. Чувствовалась рельефная готическая вязь. Изделие было с историей. Отец, бургомистр небольшого городка в Баварии, презентуя сыну этот стилет, уверял, что им владели еще тевтонские рыцари. Незаменимая вещь, когда нужно поразить человека в доспехах. И может и так. Или красивая легенда. В современной жизни оружие было непрактичным. Разве что орехи колоть. Или черепа коммунистам вскрывать. Но избавляться от родительского подарка штурмбанфюрер не хотел. Он вложил изделие в ножны, сунул в саквояж рядом с пистолетом. «Береженого Бог бережет», как говорят ненавистные русские. В дверь постучали, эсэсовец вздрогнул, закрыл саквояж и поставил под стол. Пошел открывать. Само не откроется. В кабинет вошел элегантный гауптштурмфюрер с пробором в русых волосах. Сработала привычка, вскинул руку. «Хайль Гитлер!» «Пока Хайль!» — подумал штурмбанфюрер, небрежно отвечая на приветствие. «Все готово, Репке?» «Так точно, Герштайлер, как вы и просили. Кюбельваген связистов в вашем распоряжении. Им он уже не потребуется». «Команда сопровождения готова. Их четверо. Старший шарфюрер Фельдман. Машина во дворе». «Вы уверены, что четверых достаточно?» «Да, Репке, спасибо. Больше не требуется. Ждите, я подойду через минуту». «Я воль, штурмбанфюрер. Но не задерживайтесь. Русские уже близко. В любой момент могут начать обстрел комендатуры». Гауптштурмфюрер скрылся за дверью, затихли шаги. В соседней комнате что-то упало, выругался коллега по работе штурмбанфюрер Зан. Тоже поди собирает вещички. Штайлер присел, прежде чем покинуть кабинет. На дорожку, как говорят проклятые русские. Злоба душила. Он глухо выругался. Почему повсюду эти русские? Зачем их создал Бог? Чтобы всем остальным было чем заняться? Он резко поднялся, сдернул с вешалки шинель, облачился, повесил на плечо заранее собранный рюкзачок, взял саквояж и вышел за дверь. Авто повышенной проходимости с удлиненным кузовом стояло под парами во дворе комендатуры. Неподалеку солдаты Ваффен-СС загружали в кузов грузовика оцинкованные контейнеры. Комендатура эвакуировалась. Теперь уже понятно, что город не удержать. До Штайлера никому не было дела. В соседнем квартале снова загрохотало, к небу воспарил столб огня и дыма, обеспокоенно перекликались солдаты. Герр Штайлер перешел на рысь, распахнул заднюю дверцу, стал карабкаться внутрь. Где пресловутый германский порядок? Повсюду обрывки проводов, какие-то коробки, катушки, грязь! Забрался на сиденье, поджав ноги, обхватил саквояж. Впереди покачивались каски солдат роты усиления СС. Покрикивал на водителя здоровяк Фельдман. Гауптштурмфюрер Репке устроился напротив, положил на колени автомат. Водитель вывел машину за ворота, покатил по дороге в западном направлении. Нервно засмеялся. Черная кошка перебежала дорогу. Плохая примета. «Нет уж, черт возьми! Ни слова об этих проклятых русских!» За спиной остались взрывы, воющие мины, горящие склады на Народной улице. Штурмбанфюрер закрыл глаза, а когда открыл, автомобиль уже осваивал предместье. Мелькали дома барачного типа, растянулся бетонный забор промышленного предприятия, навстречу тягачи волокли полевые орудия. «Зачем?» — спрашивается. «Кто отдал приказ угробить артиллерию?» Это уже не имело значения. Герр Штайлер уткнулся глазами в пол. Главное, что сам он успел выбраться из этого ада. Пункт назначения был неизвестен. Задача Фельдмана — связаться по рации со штабом корпуса в Заусти, выяснить, где еще нет русских. Тянулись пригороды, частные дома, перелески, пустыри со свалками. Обширное кладбище, уставленное крестами, поваленные столбы электропередач. За спиной осталось зарево, на подступах к Смоленску уже шел бой. На севере вспыхивала зорница, раскатывался гром, явно неприродного свойства. Это также не могло не беспокоить. Но пока все было спокойно. Дорогу на запад контролировали части вермахта. Трудности начались, когда на дороге образовался затор. Впереди сломалась грузовая машина. Оттащить ее было нечем. Автотранспорт скапливался, водители гудели. Кто-то сдавал назад, чтобы найти объездную дорогу, но сзади уже подпирали. Сломанный грузовик пытались всем миром столкнуть в кювет, облепили сзади, толкали. Разорялся унтер-офицер. «Это опасно. Если о заторе узнают русские, слетятся штурмовики». «Репки, примите меры!» — гаркнул Штайлер. «Мы не можем здесь стоять!» Гауптштурмфюрер забросил за спину автомат, стал протискиваться к водителю. Машина съехала на обочину, медленно перевалилась через канаву водостока, дорожный просвет позволял. Заскрипел бампер, но обошлось. Машина выкатилась в поле. Штайлер обернулся. Водитель идущего следом автомобиля попытался повторить маневр. Машина застряла в канаве. Разозленным пассажирам пришлось выбираться наружу. С местностью худо-бедно разобрались. Пару минут спустя Кюбельваген уже катил по проселочной дороге параллельно шоссе. Машину подбрасывало. Невозмутимо помалкивали солдаты. Дальше стало сложнее. Грунтовки пересекались, путались. Вдобавок ко всем несчастьям пошел дождь. Все же повезло. Километров через 15 вернулись на главную дорогу. Трасса была пустая. Смоленск остался далеко на востоке. Но на севере громыхало все ужаснее. Зарево не гасло. «Репки, что у нас на севере?» Штайлер попытался перекричать шум двигателя. «Не знаю, герб штурмбанфюрер. Западнее Плиевск!» Репки с трудом произнес это сложное слово. «Маленький городок. Дыра. Там пока наши. До него 40 км. А что на севере, не знаю, но там идет бой». Оставалось только молиться. Штурмбанфюрер закрыл глаза, стал успокаиваться по системе тибетских йогов. «Какого черта? Тибетским йогам такие пертурбации даже не снились!» Приближалась развилка, он открыл один глаз. К дороге подступал непролазный черный осинник. Справа, сразу за лесом, в шоссе вливалась грунтовка. Он снова смежил веки. Отчаянный вопль заставил распахнуть глаза. Водитель заметил, что справа что-то несется, но мер принять не успел. Тяжелый двухтонный «Opel Blitz» протаранил Кюбельваген, снес его с дороги. В страхе закричали пассажиры, удар был страшен. Сидящих справа вмяло в салон, крутить баранку было бесполезно, Кюбельваген протащило по дороге, опрокинуло в канаву. Штайлер с ужасом почувствовал, как земля и небо меняются местами, ноги отрываются от пола, жуткая боль пронзила позвоночник. Грузовик затормозил, остался на развилке, он почти не пострадал, передний бампер был усилен приваренной стальной рамой. Какие-то люди посыпались из кузова, из кабины, загремели выстрелы. Окровавленный водитель попытался выбраться, лобовое стекло разбилось вдребезги, перевалился на капот и застыл, получив пулю в голову. Покинуть машину было невозможно. Кто-то из эсэсовцев открыл огонь, его убили первым. Шквал огня кромсал тела. Дергался, как кукла на веревочке, шарфюрер Фельдман. У репки подвернулась нога, гауптштурмфюрер выл от боли, руки искали потерявшийся автомат. Он выхватил из кобуры парабеллум, но в разбитое окно сунулся ствол МП-40. Выплюнул короткую очередь, и гауптштурмфюрера швырнуло к дальней двери. Штайлер, превозмогая боль, ударил ногой по двери. Она открылась со скрежетом. Надо же, какая удача. Он вылез наружу, кряхтя, потащил за собой саквояж. Плечо, похоже, дало трещину. Он выпал, теряя сознание и помогая себе коленями, из канавы, побежал, увязая в траве на подгибающихся ногах, таща здоровой рукой саквояж, второй рукой пытаясь извлечь пистолет из кобуры. «Герштайлер, куда же вы?» — насмешливо прозвучало в спину. Не было смысла бежать. Он повернулся, поднял пистолет. Размытая фигура покачивалась перед глазами. Автомат выдал трескучую очередь. Штурмбанфюрер повалился, как подкошенный. Саквояж поменял владельца. Мужчина в короткой шинели полицая с белой нарукавной повязкой припустил обратно на дорогу. Приходила накануне мысль переодеться в штатское, но отказались. В полицаев немцы стрелять не будут, а все остальные — мишени. Трещали автоматы, сообщники добивали раненых. «Добыл сокровище, Глеб!» — оскалился крепыш, вздвинутый на затылок форменной кепи. — Достал, Олежа, достал. — Все, хлопцы, живо в грузовик. Пока никто не появился, сваливать надо. Нам теперь не только русских остерегаться надо, но и господ бывших. — Подфартило, нечего сказать, — забрасывая за спину автомат, сообщил третий полицай. — Плутали целый час. Я уж думал, потерялись наши безделушки. Федор Козлович бросился за руль, остальные полезли в кузов. Там сгрудились, вскрыли саквояж, заржали, как подорванные. Не обманул их Глеб Жилин, правду сказал. Побрякушек столько, что всем на две жизни хватит. Ай да Герштайлер, ай да сукин сын. Машина почти не пострадала, ехала как новая. От дождя спасал брезентовый тент. Когда впереди замигали огни, ушли с шоссейной дороги, затряслись по большаку, снова выбрались на битый асфальт. Впереди показался населенный пункт, дай бог памяти, Плиевск, занюханный, никому неизвестный городишко. Пальба на севере становилась неприлично громкой, да и по курсу что-то происходило, рвались снаряды. Жилин ножом разорвал тент, высунулся наружу. Справа протекала река, матово поблескивала водная гладь. Он отметил лодки на воде, мост, по которому что-то ползло. Молния расчертила мозг. «Не что-то, а советские бронетранспортеры!» Простучала автоматная очередь. Он успел повалиться на пол. Пули продырявили брезент. Загалдели подельники. Что-то проорал Федька Козлович из кабины. «Федор, жми!» — гаркнул Жилин. «Уйдем, не погонятся они за нами! Вот, сука, дорогу краснопузые перерезают, отсекает Смоленск! Давай, Федор, не останавливайся! Проскочим Плиевск, там уйдем с дороги!» Поздно сообразил. «Опасно соваться в город! Что бы там ни было, все равно опасно!» Мысли путались, отсутствовало решение. «А может, проскочим?» — мелькнуло в голове. «Городок-то маленький, вдруг обойдется!» Опель Блиц летел на полной скорости. За спиной советская техника выбиралась на дорогу, но да без с ней. Пугала неизвестность по курсу. Ведь не зря пугала. Пролетели несколько кварталов частных домов. Город был так себе. Большая деревня. Взрыв рассвел прямо перед капотом. Тряхнуло мощно, осколки посекли кабину. Козлович не пострадал, орал, как свинья на бойне. Большевики прорвались и сюда. Перебегали неясные фигурки от дома к дому. Разражались рваные автоматные очереди. Даже артиллерию подтащили. Козлович вывернул баранку, ушел с дороги влево. Куда они ехали? Давлело чувство, что в западню. Проплывали плетни и огороды, вросшие в землю неказистые избы. Снова жахнула сорокопятка, теперь рвануло позади машины. Осколки поразили кузов. Отвалился борт, потащился, подпрыгивая за машиной. С трассы по грузовику вели огонь, но машину не преследовали. Много чести гоняться за каждой единицей автотранспорта. Становилось только хуже. Лопнуло заднее колесо, «Опель» затрясся. Закончился жилой сектор, впереди вздымался лес. Между деревьями чернели скалы, блеснула водная гладь в просвете, кажется, озеро. Грузовик съехал с обочины, круто накренился, но не пришел еще час собирать свои кости. Они подобрали оружие, ценный саквояж, и побежали, пригнувшись к лесу. В спину строчили автоматы. «Прижмут черти к озеру и поминай, как звали», — хрипел Козлович. «Меня подождите!» — зацепился за обломок борта, спрыгивая с подножки, оставил на нем клок шинели, засеменил вдогонку. Группа из 4 человек вбежала в лес, увязла в жухлой траве, укрылись за деревьями, ждали, выставив автоматы. Теперь им было за что драться. Но атаки не последовало. Цель показалась ничтожной, чтобы распылять силы. Глухо рвались снаряды в центральной части городка. Гудели самолеты, проходя севернее. «Пронесло!» — вдруг затрясся от смеха Бобров. «Пронесло, мужики! Гадом буду! Обдурили мы краснопузых!» «Ты бы не писал от восторга, Коляша!» — проворчал Жилин. «Пока пронесло, сюда они не сунутся. Но дальше куда прикажешь? Машины нет, повсюду красная, мать ее, армия. А эту местность лично я впервые вижу». «Вроде озеро у нас за спиной», — подал голос Козлович. «Выйдем к берегу, может, обойдем этот сраный городок». Другого выхода все равно не было. Все пути лежали к озеру. Деревья вставали чистоколом, путался под ногами подлесок. Несколько минут отдувались, сделали остановки, волокли заветный груз по очереди. Выйти к озеру оказалось непросто. Каменные надолбы вставали стеной. «Нахрена нам туда?» — ворчал Олежка Таманский, утирая грязной рукой пот со лба. «В ловушку только себя загоним. Давайте лесом эту глушь обойдем». Сделали попытку обойти, но только еще сильнее увязли. Ноги проваливались, учащались капканы из переплетенных сучьев. В итоге все равно пришлось выходить к воде. Оставалась надежда, что можно пройти берегом. Но вскоре надежда растаяла. Приблизиться к воде оказалось еще труднее. Они перелезли через рослые булдыганы и оказались в каменном лабиринте. Издевательски поблескивала вода, до которой невозможно было добраться. Ломать ноги решительно не хотелось. Они застряли в скалах. Темнота, не видно низги. С одной стороны большая вода, с другой стена деревьев, за которыми начинался этот долбанный Плиевск. А в городе по-прежнему раздавалась стрельба, осыпались с протяжным воем мины. «Тише, мужики!» — вдруг захрипел Николай. «А ну не звука!» Замолчали, застыли. По лесу шли люди, хрустели сучья, ломались ветки. Раздавались голоса. Совсем рядом, если по прямой, 50 метров. Бабахнула очередь из ППШ, затем другая, еще одна. Снова голоса, лающий смех. «Почудилось, товарищи красноармейцы!» Напряженно текли минуты, затихали звуки. К озеру эта публика не сунулась. Больно надо ноги ломать. Но они были рядом, за деревьями. Жилин решился. «Прячем рыжье, мужики. Другого выхода нет. Попремся с ним дальше, оно же нас и утянет. Или прямо завтра тратить начнем. Нет дурных, чтоб так думать. Зарываем, перебираемся в лес на той стороне озера и ждем. Леса краснопузые точно прочесывать не будут. Они населенные пункты забирают. Отсидимся, переоденемся, натырим какие-нибудь ксивы. Возвращаемся и делим добычу. А там уж решим, вместе пойдем или каждый по себе. Обдумать все надо. Я вот вообще без понятия, на запад за немцами подаваться или здесь выкручиваться». Мнения подельников разошлись. Козлович не хотел оставлять саквояж. Не успели разбогатеть и снова в нищету. Остальные колебались. Коляша Бобров неохотно признал, что в чем-то Глеб прав. Рискованно тащить этот груз. Башкой надо думать. Не вляпаются в западню? Что мешает вернуться? А заодно обстановку выяснить. Дорожки наметить. Ведь раз в жизни такое счастье выпадает, нельзя пороть горячку. На западной стороне озера вспыхнула перестрелка, и это разрешило задачу. Немцы отныне тоже нежелательные встречные. Поползали, сбивая колени, отыскали место для схрона. Темнота доканывала. Козлович провалился в какую-то яму, выл от страха. Ему казалось, что многотонная махина сейчас обрушится на его голову. Извлекли его всем гуртом, ради интереса осмотрели яму. Дыра в скальном грунте была приличная, но дно нащупали. Туда и решили спрятать саквояж. Сунули, обложили мелкими камнями. Подумали, решили завалить место схрона висящим над головой булыжником. Камешек был приличный, центнера полтора. Двое вскарабкались на косогор, раскачали его и отправили вниз. Глыба рухнула, по счастью, без оглушительного шума. Похоронила под собой сокровище. «А что это дело?» — нервно хихикнул Таманский. «Теперь один из нас саквояжек-то не заберет. Вчетвером надо эту глыбу ворочить». Мысль была интересная, но об этом пока не думалось. Толком даже не сориентировались. В лесу опять объявились посторонние. Кричал командным голосом представитель младшего комсостава. «Обойти озеро, все прочесать. Первое отделение налево, второе отделение направо». Они лежали в камнях, трясясь от страха. Потом по одному стали перебираться ближе к воде. Бобров сипел. «За скалой что-то вроде пляжа. Можно попытать удачи, пройти краем воды